Сэйти Маримура. Дьявольский мальчик. Часть первая. По возвращении из торгового центра Макико Сагала стала свидетелем ужасного происшествия. Обычно за покупками ходила служанка, однако именно в этот день у нее был выходной, и Макико решила после длительного перерыва сама сходить в магазин. Возвращаясь домой, женщина должна была пересечь шоссе с двухрядным движением. Хотя вокруг простирался жилой район, водители обычно прибавляли здесь скорость, чтобы использовать прекрасное дорожное покрытие. Впереди на пешеходной дорожке Макико увидела 5-6 собравшихся в кучу школьников. «Ровесники Масао», — отметила она, мысленно поставив рядом с ними своего сына. Появившийся издали за спиной Макико лимузин, приближаясь, плавно набирал скорость. Именно тогда один из ребятишек неожиданно рванулся прямо под колеса автомобиля. «Осторожно!» — воскликнула Макико и зажмурила глаза. Водитель резко затормозил, так что шины страдальчески взвизгнули на асфальте. «Ты что, с ума сошел, идиот эдакий?» — гаркнул с гневом водитель. «Жить тебе надоело!» «Живой», — сообразила Макико и с боязнью открыла глаза. Выскочивший перед машиной мальчишка стоял уже на другой стороне улицы, живой и невредимый, и дурацки посмеивался. Поняв, что от пререканий с детьми все равно толку не будет, шофер, ворча про себя, поехал дальше. Сердце Макико все еще учащенно билось. Она обратилась к детям. «Неужели вам не говорили, что на проезжей части играть нельзя?» «А, вы мама Масао», — ответил вопросом на вопрос один из мальчиков. Макико взглянула на него повнимательнее и узнала Саихиона, одноклассника Масао, о котором ходили подозрительные слухи. «А ты Саихиона?» — отметила она неохотно. «Вы видели, что тут произошло?» «Конечно, у меня сердце замерло. Это игра «Перебеги дорогу». Мы все в нее играем». «Игра «Перебеги дорогу»?» «Именно. Надо подождать, пока подъедет машина, выскочит на дорогу и бежать. Кто ближе всех к машине перебежит дорогу, тот и есть самый смелый. Раньше все мальчишки задирали Танаку, потому что он играть не хотел. А сегодня выяснилось, что он смельчак из смельчаков. На самом деле, Танака — физкультурный босс в нашем классе». «Это невероятно!» Макико не верила своим ушам. Ее охватил ужас. Ей пришла еще более страшная мысль. «Ведь и Масао может попробовать играть в «Перебеги дорогу». Вам нельзя так играть на улице, это страшно. Тот не трус, кто не хочет участвовать в такой забаве. Если не прекратите, скажу об этом вашей учительнице». «Почему? Мы ведь только испытываем, кто самый смелый». Саихиона обиженно уставился на Макико. Этот маленький, но крепкий мальчуган был известен как самый большой проказник и задира своего класса. Отец его работал в фирме мужа Макико ночным сторожем. «Но так делать нельзя. Если не послушаешься, расскажу все твоему отцу». Лицо Саихи стало чуть более осмысленным. Очевидно, отца он побаивался. «Мама, ты что тут делаешь?» Услышав голос сына, Макико обернулась. За ее спиной стоял улыбающийся Масао, наверное, идущий с урока музыки. Недавно он по своей инициативе стал ходить на дополнительные уроки игры на пианино. В отличие от Саихи, Масао был очень трудолюбив. Он считался одним из лучших учеников своего класса. Даже такой проказник, как Саихи Оно, казалось, уважал его за это. В правой руке Масао держал большую сумку, левой поддерживал сгорбленную старушку. «Масао, кто эта женщина?» — спросила Макико. «Так вы и есть мама этого чудесного мальчика. Я заблудилась тут поблизости и спросила дорогу этого ребенка. Он сказал, что и сам живет тут же и может проводить меня до дома. Этот молодой джентльмен всю дорогу нес мои вещи». Лицо старушки сморщилось. В знак благодарности она несколько раз подряд поклонилась. «Не стоит благодарности. Мне приятно, что он смог помочь вам». Особенно гордилась Макико тем, что незадолго до этого она отругала какого-то другого напроказившего ребенка. «Мой сын совсем не такой», — сказала она себе. Макико была по-настоящему счастлива. Ее хорошее настроение омрачало лишь одно обстоятельство. Почему кто-нибудь другой не увидел хорошего поступка ее сына и не оценил его по достоинству? Ей хотелось, чтобы сейчас рядом оказалась какая-нибудь учительница. Заодно Макико хотела поставить этим плохим детям в пример своего Масао, но подавила в себе этот порыв. Перед тем, как уйти, она в последний раз обратилась к детям. «А теперь слушайте меня внимательно, чтоб я больше не видела таких ваших игр, а то...» Она простилась со старушкой и в сопровождении Масао направилась к дому. «Что там произошло?» — спросил мальчик у матери. «Она и другие дети играли на дороге. Масао, я надеюсь, ты в таких играх не участвуешь?» «Но послушай, мама, я так и понял, что они играют в перебеги дорогу. Учительница им уже раз запрещала. Завтра я скажу об этом на классном собрании. А если скажешь, она и другие не будут издеваться над тобой?» Макико тревожилась. Саихи Оно производил какое-то лукавое и предательское впечатление, не такое, как обычный ребенок. Как бесстыже он смотрел в глаза, когда Макико ругала его. Ученик четвертого класса не должен бы так смотреть. А если такой страшный ребенок возненавидит Масао, что может случиться? Мир детей жесток, гораздо более жесток, чем у взрослых. Детская жестокость проявляется очень ярко. Они мучают или бойкотируют самых слабых из своей среды. Среди детей действуют более жесткие законы, чем среди взрослых. И насколько бы сильным ни были издевательства сверстников, жертва не смела пожаловаться на мучителей ни родителям, ни учителям. В противном случае последует еще более страшное наказание. Взрослых боязнь стать объектом публичного издевательства посещает разве что в исключительных случаях, а детей она преследует до тех пор, пока они не вырастут. «Мама, не тревожься об этом», — сказал Масао и засмеялся. «Этот Саихи Оно — дьявольский ребенок. Но если будешь стоять в стороне и смотреть на все равнодушно, толку не будет». Каким бы сильным он ни был, нельзя позволять ему делать то, что нельзя. Правда ведь? Да, это и есть настоящая смелость. Да, настоящая отвага именно в этом, а не в том, чтобы перебегать перед едущими по дороге машинами. Ее сын по-настоящему смелый мальчик. Макико настолько восхищалась своим сыном, что готова была задушить его в объятиях. Глава вторая. Первое странное происшествие, связанное с Аихи Оно, произошло примерно полгода назад. Как-то раз Хитами Сагана, одноклассница Саихи и Масао, увидела, как Оно мучил младших учеников и рассказала об этом учителю. Саихи не признал себя виновным и утверждал, что никого не обижал. В последующие 2 дня все было спокойно. И вот внезапно пропала кошка, принадлежащая Хитоми. Кошку звали Томми. Девочка до самой темноты всюду искала свою любимицу, но Томми так и не появилась. На следующее утро кто-то из соседей отправился на задний двор, чтобы сжечь мусор. Открыв дверцу печи, соседка увидела засунутую в печь картонную коробку. Женщина нахмурилась. Каждый, пользующийся печью для мусора, должен следить, чтобы его мусор полностью сгорал. В их доме было принято сжигать отходы только днем. Некоторые бесцеремонные жильцы, которым случалось поздно добираться домой, просто-напросто запихивали мусор в печь и оставляли его там на ночь. Тем, кто пользовался печью утром, это доставляло, конечно, лишние хлопоты. Недовольно ворча, соседка решила все же сжечь чужую коробку вместе со своим мусором. Все равно не узнаешь, кому она принадлежит. Женщина нажала на включатель. В печи было много бумаги, сразу же поднялись высокие языки пламени. Соседка закрыла печь и совсем уж было собиралась уйти, как вдруг услышала дикий бой. В печи кто-то бился. Женщина в ужасе остолбенела. Неужели в коробке был кто-то? Вой и возня продолжались. Теперь можно было уже понять, что в печи было не человеческое существо, а какое-то горящее живьем животное. Но топка была раскалена, и женщина уже ничего не могла предпринять. Когда пламя наконец улеглось, женщина позвала соседей. Вырвавшийся из недр печи запах горелого мяса был настолько силен, что две женщины выбежали вон. В печи лежал обгоревший скелет кошки. Из-за прекращения подачи горючего тельце животного сгорело не полностью, но по обезображенным останкам можно было все же узнать Томми. Одна из женщин вспомнила, что накануне вечером она заметила слоняющегося около печи Саихиона. Бесспорно, именно он связал кошку, запихал в коробку и тем самым обрек животное на смерть в огне. Саихи категорически отвергал обвинение. «Я ничего не знаю». «Посмотри мне в глаза». Допрашивающая мальчика учительница была слегка растеряна. Без малейшего признака страха Саихи смотрел на взрослого. И учительница первая отвела взгляд. Теперь этот случай вновь вспомнился Макико. «Слушай, Масао, сегодня в школе что-то произошло между Саихи и маленьким Танако». «Между он и Танако?» «Именно. Может быть, это случилось и не сегодня. Они ссорились в последние два дня». «Если ты заговорила об этом, казалось, Масао о чем-то вспомнил. Так что же там произошло?» «Он должен был убирать класс, но ему было неохота. Танако пожаловался на него учительнице, и она сделала Саихи выговор». «Так это и стало причиной?» «Причиной чего?» «Неважно. Не играй больше Соно». «Хорошо. Да он и не в моей группе». «Не играй с ним даже в том случае, если его определят в твою группу». «А почему, мама?» «Это не имеет значения. Делай так, как велит мама». «Хорошо. Ты сегодня какая-то странная». «И не говори об этом Оно». Макико задумалась. «Этот Саихи Оно? Да чего же злой мальчишка? Он выбрал опасный и коварный путь, отомстив однокласснику, посмевшему поднять против него голос. К счастью, маленький Танако не пострадал. Но если бы машина задавила его, это было бы умело подготовленным преступлением. Более того, убийцей стал бы ученик четвертого класса. Такого малыша нельзя признать виновным, даже если совершено убийство. Не на это ли рассчитывал Оно? Если да, то хитрости его действительно нет границ». Вечером, когда Масао уже отправился спать, Макико в беседе с супругом как бы случайно упомянула об отце Саихи Оно. «Оно? Более обязательного сторожа трудно найти. А почему он тебя интересует?» Макико рассказала мужу о проделках Саихи Оно. «Наверное, характер у него и в самом деле тяжелый, но не забывай, что дети вообще жестоки. Я в этом возрасте протыкал лягушек и ящериц, поэтому не воспринимай случившееся слишком серьезно, и Саихи в конце концов перешагнет через это. Лягушки и ящерицы все же совсем другое. Этот же мальчик замышлял убийство». «Не преувеличивай», — мягко возразил господин Сагала. «Учти и то, насколько сильно на детскую психику могло повлиять несчастье с отцом и его инвалидность». Господин Сагала налил себе чаю. Раньше отец Саихи Оно был таксистом. Однажды какой-то беспечный водитель протаранил его машину. Из-за полученного в аварии повреждения позвоночника Оно потерял возможность двигаться. Руководимый сочувствием, господин Сагала взял инвалида в свою фирму сторожем. Обычно тут пользовались услугами профессиональных охранников, однако работа Оно состояла лишь в проверке рабочих справок и другой рутины, а также в выдаче устной информации. Без этой должности семья Оно осталась бы без куска хлеба. Чувствуя себя обязанным господину Сагала, Оно очень серьезно относился к выполнению своих несложных обязанностей. «Не беспокойся так много о чужих детях», — заметил господин Сагалла. «Подумай о Масао». «С Масао все в порядке. Иногда я даже боюсь за него, ведь он такой молодец». Макико рассказала мужу о старушке. «Вот как?» — Сагалла улыбнулся и удовлетворенно кивнул. Хотя его считали хладнокровным бизнесменом, одна тайная слабость не была чужда и Сагалла. Ею был его маленький сынишка. Внезапно Макико вспомнила о чем-то другом, тревожном, что ни в коей мере не касалось ни Масао, ни Саихи Оно. Глядя на мужа из-под полуприкрытых век, женщина почувствовала свою вину. Господин Сагалла был ее мужем, и Макико не следовало забывать об этом. А Масао — их единственный ребенок. Глава третья. Хироми Наита был знаменит среди одноклассников своими рыбками. У него дома в большом аквариуме жили макроподы, гуппи и другие, которых предпочитают начинающие любители. Аквариум Хирохи был снабжен термостатическим обогревателем, воздушным насосом и фильтром. В нем росло несколько видов водных растений. Мальчик старательно кормил своих любимцев комбинированным кормом, содержащим как живые, так и сухие компоненты. Для ученика начальных классов он занимался своим хобби более серьезно, чем можно было даже предположить. И в школе, в классе, где учился Хирохи, стоял аквариум с пожертвованными мальчиком макроподами и гуппи. Все одноклассники кормили обитателей аквариума по графику, каждый по неделе. Но старательнее всех за рыбками ухаживал, конечно, сам Хирохи Наита. Рыбок кормили приготовленным им кормом. В последнее время с питомцами детей происходило что-то странное. Золотые рыбки стали оказывать явное предпочтение корму, принесенному Саихи Оно. Он отличался от магазинного, и, как говорили, Оно готовил корм по своему рецепту. Когда приходила очередь Саихи Оно кормить рыбок, последние росли заметно быстрее. Изменилось и отношение соучеников к Саихи. Еще недавно репутация его была достаточно плохая. «Дети — это маленькие взрослые». Положение среди сверстников определяется прежде всего отметками и только потом физической силой. Сильный, но плохо учащийся мальчишка никогда не имеет подлинного авторитета и зачастую выпадает из общества одноклассников. В классе Оно было несколько ребят, считавшихся знатоками в какой-нибудь области. Один ловко ходил на руках, другой хорошо разбирался в поведении животных, третий был специалистом-помощником, а кто-то просто быстро бегал. До сих пор Хирохи Наита пользовался неоспоримым авторитетом в вопросе о рыбках. Одноклассники даже прозвали его рыбачьим боссом. Но теперь, очевидно, с помощью лучшего корма, он поставил титул Хирохи под сомнение. Хирохи отчаянно пытался отстоять свои позиции, но к какому бы рецепту ни прибегал, рыбки все же быстрее росли на корме Оно. Бесхитростные водные обитатели демонстрировали свои симпатии с искренностью, большей похожей на свирепость. «Смотри-ка, Оно, это уже что-то! Из чего ты готовишь свой корм? И меня научи! А я и не знал, что Оно умеет готовить такой хороший корм! Отныне Саихи наш рыбный босс!» Бывший пария стал признанным лидером своей области для всего класса. Хирохи не смог ничего поделать. Он стоял тут же, опустив руки, и наблюдал за карьерой одноклассника. Для бывшего рыбьего босса это стало верхом унижения. Несколько дней спустя, по дороге домой, Хирохи Наита услышал, что его подзывает стоящий в сторонке Саихи. Мальчики жили в разных районах и до сих пор не встречались по дороге в школу. Очевидно, он следил за одноклассником. «Слушай, Наита, подожди немного», — сказал Саихи, оглянувшись и как бы удостоверившись, что никого из одноклассников нет поблизости. «Чего ты хочешь?» Хирохи слегка побаивался. Он не любил Саихи. И не только потому, что тот пошатнул его приоритет в области разведения рыбок. Он имел привычку прибегать к грубой силе, неожиданно ударить ногой или применить какой-нибудь прием карате. Хирохи же считал такое поведение варварским. В начальной школе не любили насилие, а на детей, прибегавших к нему, сверстники смотрели, как на диких зверей. Он заговорил в необычно угодливом тоне. «Ты не хочешь получить мой рыбий корм?» Ошарашенный Хирохи не верил своим ушам и ошеломленно смотрел на Саихи. «Честно говоря, рыбы меня не интересуют. Я говорю о твоих рыбках», — объявил Саихи. «Вообще-то я не готовил этот корм сам. Мне его дал один старшеклассник. А я и не умею делать рыбий корм. Теперь этот мальчишка переехал, и я такого корма нигде больше не получу. Отдам лучше его остатки тебе, пока он весь не кончился. Вот мешочек. Ведь ты рыбий босс. Может, сам сможешь такой корм сделать?» Саихи протянул полиэтиленовый пакетик с предназначенным для рыбок кормом. «Неужели ты все отдашь мне?» Счастье было настолько неожиданным, что Хирохи не мог полностью поверить однокласснику. Раньше у него возникала мысль попросить корм у Оно, но гордость не позволяла сделать это. Такая просьба подтвердила бы его отказ от почетного звания «рыбий босс» и продемонстрировала бы окончательное поражение Хирохи. Теперь Саихи сам предлагал свой корм, но выбрал для этого момент, когда рядом не было никого из одноклассников. Хирохи сомневался. Может быть, Саихи готовил для него западню. Но никому об этом ни слова. Если узнают, что я даже не умею готовить корм, я останусь в дураках. Голос Саихи неожиданно стал грубым. Его тон заставил Хирохи поверить, что одноклассник не обманывает. Сомнения исчезли. Если бы другие услышали об их договоре, все равно смеяться стали бы над ним. Требуя молчания, Саихи действовал на самом деле в интересах Хирохи. «Весь корм я не хочу. Бери, бери. Я больше рыбками заниматься не стану». Хирохи на прощание помахал рукой. «Ну, до свидания». «До свидания. Спасибо». Придя домой, Хирохи все еще был оживлен. Его авторитет рыбьего босса был спасен. Ворвавшийся в его область деятельности соперник отступил. Теперь Хирохи мог определить состав корма Оно и приготовить еще более хороший, которым можно будет удивить всех. Такая возможность радовала мальчика. Несчастье случилось на следующее утро. «Хирохи, иди сюда! Твои рыбки!» Хирохи еще лежал в кровати, когда пронзительный голос матери разбудил его. Мальчик соскочил на пол и подбежал к аквариуму. Все его ценные рыбки плавали на поверхности воды вверх животами. Они были мертвы все до одной. «Что случилось, мама?» — спросил Хирохи со слезами. «Не знаю. Может, ты их вчера вечером накормил чем-то плохим?» Голос матери дрожал. Обогреватели насос по-прежнему работали как надо. «Нет, только обычный корм». Хирохи задумался. Обычно он кормил рыбок трижды в день, давая каждый раз столько корма, сколько обитатели аквариума съедали за 10 минут. Накануне вечером он впервые использовал корм Саихи Оно. Только он мог стать чем-то плохим. Но в школе рыбки ели этот корм, и он шел им на пользу. А тот ли это корм? А что, если Оно что-нибудь добавил в него? Это была ужасная мысль. Зачем Оно понадобилось бы это делать? И тогда ему припомнилась причина. Как-то раз Оно попросил у него книжку ужасов, редкое творение, в котором действовали не только странные персонажи, но и новые — сверхчеловек, миррормен и всадник в маске. В книжке приводились и рост, вес, возраст, вооружение, истории жизни героев. Все знакомые Хирохи сходили с ума по этой книге, второго издания которой пока не было. Существовал только один способ достать ее – прочесать все антикварные магазины. Хирохи опасался, что если он даст Тона книгу, то получить ее обратно будет непросто. Другие ученики часто жаловались, что он не возвращает одолженные вещи. Хирохи боялся потерять свою книгу и отказал Лона. Может быть, это так рассердило Саихи, что он решил отомстить столь жестоким образом. Она не было никакого смысла просто так дарить Хирохи хороший рыбий корм. Скорее всего, он обменял бы его на эту книгу ужасов. Хирохи должен был сразу догадаться об этом, но теперь уже поздно. Все его дорогие рыбки мертвы. Хирохи топал ногами и кричал: «Она, ты грязная крыса! Чтоб ты сдох, змея этакая!» «Она?» — удивилась мама Хирохи. «Какое отношение он имеет к твоим рыбкам?» Хирохи выложил ей все. Мама сразу решила, что просто так это оставить нельзя. О случившемся она рассказала супругу, который только что встал. Отец Хирохи отнесся к истории спокойно. Он спросил сына: «У тебя есть еще этот корм, Оно?» Господин Наита отнес полиэтиленовый пакет с содержимым в школу как вещественное доказательство. Учителя были изумлены. Преподаватель химии тут же приступил к анализу корма, хотя сам сильно сомневался в возможности такого трюка. Тем не менее, он сразу обнаружил в предназначенном для рыб корме следы органического фосфата, одного из токсичных соединений, входящего в состав средств, используемых в борьбе против букашек. По мнению учителя, этого должно быть достаточно для отравления нежных рыбок. Теперь администрация школы стала рассматривать инцидент более серьезно. Использование средства против букашек для умерщвления любимых рыбок одноклассника – слишком серьезный прием для обычного ученика начальной школы. Некоторые содержатели аквариумов иногда сами пробуют корм, прежде чем дать его рыбкам. Директор, заведующий начальной ступенью и классный руководитель беседовали с Оно. Он довольно спокойно отрицал все обвинения. «Я не давал Наита никакого корма», — утверждал Саихи. «Ему просто завидно, что я кормил рыб лучше, поэтому он и наговаривает на меня». Он оклялся, что говорит правду. И поскольку никто не видел, как он передавал корм Наита, мальчика нельзя было наказать. Ничего не оставалось, как потребовать, чтобы он отдал весь корм. Как и следовало ожидать, в нем не оказалось вредных добавок. Подозрение, что Саихи подмешал яд только в отданный Хирохи Наита корм, не рассеялось. Однако задним числом это было невозможно доказать. Большинство взрослых были склонны поддержать версию Хирохи. Однако, без сомнения, Оно удалось подпортить репутацию Наита, и последний завидовал ему, как утверждал Оно. Учителя никак не могли разрешить эту неприглядную историю. Хотя они с удовольствием осудили бы Оно, но ни у кого не было права делать поспешные выводы. Не имелось ни одного доказательства вины Оно. С этого момента Саихи Оно приобрел в глазах учителей и родителей славу маленького преступника. Глава четвертая. Масао был в саду. Он увидел в окно гостиной, что мама уже вернулась. «Мама, где ты была?» Макико была несколько удивлена. «Почему ты сегодня так рано дома?» — спросила она сына. В этот день у Масао были дополнительные уроки. «Учитель отпустил нас раньше. Ему нужно было заполнять анкеты. А где ты была?» «В магазине». «А почему ты в пыли?» «Мы устраивали кладбище». «Кладбище? Зачем? В саду нельзя ничего хоронить». «Мама, это кладбище рыбок». «Рыбок?» К ним подошел одноклассник Масао, который вместе с ним копал в саду. Макико узнала его. «Здравствуй, Хирохи!» «Добрый день, госпожа Сагала!» «Знаешь, мама, у Хирохи умерли все золотые рыбки!» «Знаю!» Макико хотела сказать, «Я знаю, что он отравил их», однако вовремя сдержалась. Историю с рыбками обсуждали и родители учеников из класса Она, однако окончательного решения еще не приняли. «Хирохи живет в городской квартире, и у него нет сада. Ему не хотелось хоронить своих рыбок где-нибудь на обочине дороги, и я разрешил использовать наш сад». «Вот как?» «Вы не сердитесь?» — спросил Хирохи Наита и виновато опустил голову. Макико была тронута великодушием сына. «Конечно нет. Выкопайте им приличную маленькую могилу». Макико одобрительно кивнула и хотела уйти в другую комнату, но Масао вновь обратился к ней. «Мама, я хотел тебе уже раньше сказать...» «Что, Масао?» «То, что...» «Что, Масао? Говори же!» «Кошка Хитоми Сагава?» «Что случилось с этой кошкой?» «Это была кошка, которую украл Она». Масао продолжил. «Я не успел тебе рассказать. Я разрешил Хитоми похоронить кошку в нашем саду. Хитоми тоже живет в городской квартире». «Ах, вот как! Я не успел тебе рассказать. Эта кошка уже совсем испортилась, еще хуже, чем рыбки. Я подумал, что лучше не говорить сразу». «Ничего, я прощаю тебя. Но прежде чем что-то сделать, всегда расскажи маме. И не хороните рыбок рядом с кошкой, иначе она их съест». «Мы похороним их немного дальше, хорошо?» «Когда управишься, приходи кушать, но прежде вымой руки». Глава 5. Миновало 3 месяца после истории с рыбками. Наступила типичная токийская зима, сухая и холодная. В течение 2 месяцев не выпало ни дождинки. Такой засушливой зимы не было в столице уже со времен войны. Из-за сухой погоды то и дело случались пожары, а иногда даже несколько за день. Воздух был настолько сухим, что достаточно было лишь ненароком задеть какой-нибудь металлический предмет, чтобы в помещении появились искры статического электричества. Многие люди звонили в пожарное управление и всерьез интересовались, может ли статическое электричество стать причиной пожара. Макико Сагала жила от центра города примерно в часе езды поездом. До недавнего времени этот район сохранял признаки сельской местности, а теперь все было застроено жилыми домами и заводами. В сухую погоду и здесь часто возникали пожары. Если красный петух вырывался где-то на волю, пожарные могли лишь препятствовать его распространению. Люди уже примирились с мыслью, что загоревшееся здание в любом случае не спасти. В сухую зиму тревогу местных жителей усиливали некоторые неприятные инциденты. 5 семей стали получать по почте от неизвестного лица листовки, на которых детским почерком было написано: или «Выражаем соболезнования в связи с пожаром», или «Осторожнее обращайтесь с огнем», или «Соблюдайте осторожность при обращении с легко воспламеняющимися веществами». Вначале их считали просто предостережением. Получатели не обращали внимания на послания, думая, что их отправляет кто-то из знакомых. На листовках отсутствовала подпись. Может быть, таким образом кто-то пытался усилить в жителях бдительность? Текст послания не менялся. Они прибывали через каждые 2-3 дня, пока не вызвали в людях тревогу. Нет ли у подобных предупреждений какого-нибудь тайного умысла?